Я сидела в аэропорту, чтобы лететь в очередной город. Опускала так голову на руки себе и слышала голоса людей, когда их очень много, и они все кричат одно и то же. И мне казалось, что у меня голова сейчас взорвется. Это превращается в такой шепот. И он меня добивал просто, и он не прекращался, не прекращался, не прекращался. Thank you. то, что ощущение того, что меня все-таки ждут дома. Рано или поздно я туда вернусь. Хотя, когда мы прощались, я сказала сразу, что мы расстанемся. Потому что, уезжая там на несколько месяцев и не возвращаясь ни разу домой, не может быть отношений. Thank you.